Он величайший эгоист и не скупится лишь на собственные причуды. Он может себе позволить что угодно. Другим же и сантима не даст. Мне здесь ничего не принадлежит, кроме платьев. Все его, и дом, и обстановка, и даже...» Она указала на украшение. «Не узнаете? Это же драгоценности, мадам Вардес. Она их все ему оставила. Вардес унизывает меня ими, выставляет их на показ, будто я живой манекен, чтобы похвастаться богатством, поддержать честь фирмы. Но когда дневной или ночной спектакль окончен, запирает их в сейф. Они его собственность. Я с ним лишь потому, что любите его», — закончил Дарио с откровенной издевкой. Она нахмурилась. «Перестаньте поясничать. Я говорю серьезно. Я с ним лишь потому, что хочу женить его на себе. А уж тогда все приберу к рукам. Но это пока мечты. В действительности мне удалось скопить всего несколько жалких тысяч, так что ничем не могу вам помочь, любезный друг». «Ясно», — сказал Дарио, — «тогда счастливо оставаться». Но Эленор взяла его за руку. «У вас жар. Вы еще не оправились после болезни. Что вы собираетесь предпринять? Куда пойдете? Оставайтесь. Уже поздно. В такой час никто вас не примет. Будьте моим гостем. У меня к вам серьезный разговор. Вы мне поможете осуществить некий план. Есть одна задумка». Он посмотрел на нее с удивлением. «Как я могу показаться среди гостей? Посмотрите, как я одет. Да вы шутите!» «Неважно, как вы одеты. Никто и внимания не обратит. Мои гости. Видно, вы не знаете, кто у меня бывает. Они хотят напиться на даровщинку. Другие, вроде вас, надеются перехватить тыщенку-другую. Третьи ищут богатых любовниц и покровителей. Оставайтесь, повеселимся». «Вы хотите попросить меня об услуге?» «Да». «Если я соглашусь, вы дадите денег?» «Вот еще. Но план стоящий, он принесет выгоду и мне, и вам. Оставайтесь, потолкуем». Дарио согласился не сразу. «Ладно», — сказал он в конце концов, — «посмотрим, что у вас за план». Глава 15. Здесь собрались они все. Дарио успел насмотреться на них в Ницце, хотя прожил там недолго. Ничтожные статисты с одинаковыми лицами, одинаковыми ужимками. Они не изменятся ни через 10, ни через 15, ни через 20 лет. Они вообще не меняются, появляясь в одно и то же время, в одном и том месте, которое тоже остается прежним. И так до самой смерти или тюрьмы. Тюрьма их не пугает, отсидев в тюрьме, они возникают вновь, будто утопленники после кораблекрушения. Волна то выбрасывает их на берег, то уносит прочь. Дарио смотрел на них, спрятавшись за портьерой. В голове мутилось от усталости. Ледяное шампанское немного его взбодрило. Есть он не мог. Тоска сжимала горло. И при виде множества закусок, выставленных на русский манер, первое замужество не прошло даром для Эленор. Американка усвоила русские обычаи. Его тошнило. Вардес снял для Эленор меблированный особняк на бульваре Бино, принадлежавший, судя по всему, французской семье, уехавшей или разорившейся. Дарио узнавал в комнатах, круглой гостиной, благородные пропорции, величавую приветливость дома на улице Варен. Он не шел к гостям, лишь наблюдал за ними. Простодушный француз, непосвященный в интриги, подумал бы, глядя на эту толпу: «Богатые только и делают, что развлекаются, им бы все танцевать и пить вино». Но ни один из тех, кого видел Дарио, не пришел сюда развлекаться. Все пришли перехватить тыщенку-другую, как выразился Эленор. И он точно так же, как остальные. Он узнавал на лицах других свое возбуждение, жадность, бесстыдство. Сколько он видел себе подобных, сколько собратьев. С тайным сарказмом и едкой горечью, без которой у нас не хватило бы мужества смотреть на позор и немощь своей души, Дарио думал: «Да, они мои братья. Они тоже приехали во Францию из глухомани, о которой французы не слыхали. Зато о ней знаю я, Дарио Асфар. Я тоже валялся в грязи, из которой все они вышли. Я ел тот же черствый хлеб, плакал от тех же обид, лелеял те же мечты. Он улыбнулся. «Нечего сетовать на одиночество. Вот она, его семья. Сколько братьев, незнакомых до этого вечера. Что будет, если я трону вон того, за плечо? Знаю, он нервно вздрогнет, подавит крик, точно так же, как я. Похолодеет, испугавшись, что сейчас его арестуют. А на вид так упитан, сыт, и на обнаженные плечи красавицы, увешанной драгоценностями, смотрит не с явным вожделением, а со смиренной упорной надеждой. Я знаю, он из Салоников. Наши отцы вместе работали в порту, спекулировали в захудалых ловчонках, пили в одном кабаке, передергивали, шлепая замусоленными картами на баркасах, которые качались на волнах Черного моря. А ты? Ты откуда? Из Бухареста? Кишинева? Сирии? Палестины? К примеру, тебя я встречал в Варшаве, в прохудившихся башмаках, без пальто. Ты брел под мокрым снегом, ты или твой брат. С той поры у тебя красные опухшие руки, несмотря на тепло радиаторов, несмотря на усилия маникюрш, обмороженные руки и зябкая спина. Ты ссутулился, хотя одет в пиджак тонкого сукна, словно бредешь на ледяном ветру. Да, я узнал тебя. А ты, красивый молодой человек, и ты, хорошенькая брюнетка, стоит мне заговорить об Одессе, о припортовом квартале, где полно проституток, вы узнаете улицы детства. Ты известный финансист, водящий дружбу с министрами, получивший в петлицу орден, никогда не забудешь, как голодал. А ты, магнат кинематографа, всегда будешь бояться, потому что был вором. Французы считают тебя преуспевающим мерзавцем, но я тебя знаю. Ты мерзавец, достойный жалости. Ты обогащаешь тех, кто умеет тебя использовать, и обогащаешься сам, используя других. Каждому свое счастье по мере сил и изворотливости. Он смотрел и на французов, затесавшихся среди инородцев. Вот драматург, истративший себя на наркотики и женщин. Он знает, что успех давно позади, но пытается внушить соперникам, будто по-прежнему благополучен, полон любовного пыла, искрометного остроумия, чтобы все шептали, он нисколько не опустился, он все такой же талантливый. Профессиональный игрок, обреченный всегда выигрывать любыми средствами, ведь если он проиграет, про него скажут, что от него отвернулась удача, а это для него смерть. Дарио посмотрел на Вардеса и внезапно подумал. Всех собравшихся объединяет не жажда денег, как думает Эленор, и не жажда удовольствий, а необходимость удержаться на плаву. Удержаться дольше, чем соперник. Спрятать свои слабости, увечья. Крепкие нервы — их единственный капитал. Сколько болезней, депрессий, фобий у этих каторжников, приговоренных добывать успех. Если бы я решился, им нужен исповедник, человек, которому они доверили бы самые грязные тайны, который выслушал бы их, отпускал им грехи, те абсольво, не вынуждая раскаиваться, накачивал бы их. Вот что им нужно, — думал он, вспомнив, как лихорадочно умолял Вардес. «Накачайте меня, доктор!» «Да, сначала исповедь, потом накачка». «Вот надежное ремесло», — пробормотал он, припоминая одно за другим имена известных людей. «Почему бы и нет? Зачем жить, как я живу? Зачем моему сыну быть нищим, как я? Почему бы мне...» Он продолжал смотреть на толпу гостей, приглашенных Эленор. «Я думаю, что вылез из грязи нищего детства и никогда больше не увижу вас. И вдруг в Париже, в самом его сердце, мы встречаемся вновь, и вы среди самых богатых, среди тех, кому все завидуют, кого презирают, быть может, но все равно завидуют. И я спрашиваю себя, зачем я шел долгим и тяжким путем? Зачем тщетные усилия, образование, книги, бедность? Стоит ли и дальше мучиться, обрекать на такую же судьбу сына? У меня может быть другое будущее. Я стану шарлатаном. Буду лелеять болезни и пороки богачей, как лелеют редкие цветы. Сейчас я после стольких усилий, мучений, надежд выключен клянчить, унижаться, ждать милостыни, как делал сотню раз. Но больше это не повторится».